Ненавидел я и парикмахера за то, что уже первым вопросом он превращал меня в журналиста Джалаль-Бея. Размышляя над всем этим, я вспомнил парикмахера, пришедшего в газету задать мне странный вопрос. Той ночью, сидя в кресле, я говорил себе: «Да, господин парикмахер, они никогда не позволят человеку быть самим собой. Никогда. Никогда не позволят». Я говорил решительно и убежденно, но это не приносило мне желаемого покоя. Тогда я решил, что в моих воспоминаниях, освеженных визитом парикмахера, есть некий смысл, некий порядок, как бы тайная симметрия. Мои самые внимательные читатели, я думаю, помнят, что я написал об этом в других статьях. Словно бы это был знак, обращенный в мое будущее, возможность быть самим собой, сидя в одиночестве в кресле после долгого дня или даже вечера. Это было что-то вроде возвращения домой после долгих, длившихся годами приключений. «Вы меня узнали? И сейчас, когда я обращаю взор в те времена, я словно бреду наугад в беспорядочной толпе. Ахмед Рахим, 1864-1932, турецкий писатель». Рассказчики вышли из клуба, но не разошлись, а стоя под легким снежком, смотрели друг на друга в ожидании новых развлечений. Будто они только что стали свидетелями убийства или пожара и были не в состоянии сдвинуться с места. Вдруг еще рванет. Лысый, уже давно водрузивший на голову большую фетровую шляпу, повернулся к Искандеру. «Туда всех не пускают. Да и столько народу там не поместится. Я хочу повести только англичан. Пусть увидит и эту сторону нашей жизни». Взглянул на Галипа. «Вы, конечно, можете пойти с нами». Когда они проходили мимо американского консульства, человек в фетровой шляпе спросил: «Вы бывали у Джалаль-Бея Нишанташи и Шишли?» «Что?» — удивился Галип, глядя в лицо, которое не казалось ему выразительным. «Искандер-Бей сказал, чтобы племянник Джалаля Салика. Разве вы не разыскиваете его? Было бы хорошо, если бы он рассказал англичанам о проблемах нашей страны. Видите, мир уже проявляет к нам интерес». Галип: «Да, конечно». Человек в фетровой шляпе: «У вас есть его адрес, да?» Галип: «Нет, он никому их не дает». «А правда, что он прячется там с женщинами?» «Нет». «Не сердитесь, сплетни. Чего только не наговорят. На каждый роток не накинешь платок. Особенно если речь о такой знаменитости, как Джалаль-Бей. Знаете, я ведь с ним знаком». «Неужели?» «Да. Как-то он пригласил меня в одну из своих квартир, Нишанташи». «Куда именно?» «Тот дом давно снесли. Это был двухэтажный кирпичный дом. Он жаловался на одиночество. Сказал, что я могу видеться с ним, когда захочу». «Но он сам стремится к одиночеству». «Может быть, вы не так уж хорошо его знаете. Сейчас интуиция мне подсказывает, что он ждет от меня помощи. Вы не знаете ни одного из его адресов?» «Ни одного». «Неудивительно, что каждый находит в нем частицу самого себя. Замечательная личность», — заключил человек в фетровой шляпе, и они стали обсуждать последнюю статью Джиляли. Дверь, на которой было написано «Мастерская манекенов», открыл небритый человек лет 30. На нем были черные брюки и полосатая пижамная куртка.